Глава 7. Ого! Явился, не запылился. Ты вообще-то знаешь, сколько сейчас времени? Подбоченившись, накинулась она на него. Он отмахнулся от нее и прошел на кухню. «Ну ты и нахал. И почему не позвонил? Я, заметь, могла бы быть и не одна». Увидела, как вытянулось его лицо, и рассмеялась. «Да ладно. Я же сказала, могла бы, окей? Могла бы». И поцеловала его. «Ну, проходи, будь как дома. Собственно, это твой дом и есть. Welcome home, дорогой». «И что же привело тебя сюда? Хочешь поднять мне кварплату?» Испохватившись. «Опа! Что-то ты сам не свой. Снова русские достают?» Он не знал, с чего начать, не знал, сумеет ли он это сказать, поэтому выбрал, что попроще. «Я замерз, хочу есть и хочу, чтобы меня любили. Черт возьми, плохо дело. Ладно, пошли. Могу сварганить себе омлет из не самых свежих яиц на просроченном масле. Пойдет?» Она смотрела, как он ест, открыла банку пива, отклеила свой никотиновый пластырь и стрельнула у него сигарету. Отодвинув тарелку, он молча смотрел на нее. Она встала, зажгла подсветку вытяжки над плитой, выключила остальной свет, вернулась и поставила табуретку к стене, чтобы облокотиться спиной. «С чего начнем?» — спросила вполголоса. «Не знаю», — он закрыл глаза. «Не знаешь? Ты всегда все знаешь». «Нет, теперь уже нет». «Ты?» «Что я? Ты знаешь, от чего она умерла?» «Нет». «Ты звонил Алексису?» «Звонил, но забыл спросить». «Ну ты даешь». «Он меня взбесил, я и бросил трубку». «Понятно. Хочешь чего-нибудь на десерт?» «Не хочу». «И правильно. У меня все равно ничего нет. А ков...» «Лоранс мне изменяет», — перебил он ее. «Тоже мне новость», — усмехнулась она. «Ой, прости». «Это что, ни для кого не секрет?» «Да нет, я пошутила. Кофе будешь?» «Получается, все знали?» «Есть еще травяной чай, плоский живот, если хочешь». «Может, это я изменился, а, Клэр?» «Или спокойная ночь, тоже неплохо. Спокойная ночь расслабляет. Что ты говорил?» «Я больше не могу, не могу. Эй, ты что, собираешься нам тут выдать кризис среднего возраста? Midlife crisis, как это теперь называют». «А что, похоже?» «По-моему, очень. Какая гадость. Хотелось бы быть пооригинальнее. Кажется, я начинаю разочаровываться в себе», — пошутил он через силу. «Ну, все не так уж страшно, да? Ты про старость?» «Нет, про Лоранс. Ей же это все равно, что в спа-салон сходить. Ну, не знаю, своего рода маска с омолаживающим эффектом. Эти маленькие шалости в любом случае намного безопаснее ботокса». «Да и вообще...» «Что?» «Тебя никогда нет дома. Вкалываешь, как сумасшедший, весь в делах. Поставь себя на ее место». «Ты права». «Конечно, права. И знаешь почему?» «Потому что сама такая же. Ухожу в работу, чтобы не думать. Чем больше я завален этими гнусными делами, тем лучше. Гениально. Думаю, занята надолго вперед. Знаешь, почему я столько работаю?» «Почему?» «Чтобы забыть о том, что масленка моя провоняла». «И что же, по-твоему, люди должны хранить нам верность? Кому, чему и как?» «Но ты ведь любишь свою работу?» «Уже не знаю. Да, любишь, и не кокетничай. И это счастье, за которое надо платить. И потом, у тебя есть Матильда». «Была». Она замолчала. «Кончай», — разозлилась она. «Эта девочка не просто совместно нажитое имущество. И потом, ты ведь не ушел от них?» «Или ушел? Не знаю». «Не уходи». «Почему?» «Одному трудно. Ты вроде справляешься». Она встала, распахнула дверцы шкафчиков, холодильника, везде хоть шаром покати, и посмотрела ему прямо в глаза. «И это ты называешь жизнью?» Он протянул ей свою чашку. «У меня нет на нее никаких прав, не так ли? Я имею в виду юридически». «Есть. Закон изменился. Ты вполне можешь подать в суд, предоставив свидетельские показания. Только тебе это не нужно, и ты сам это прекрасно понимаешь». «Почему?» «Потому что она любит тебя, идиот». «Ладно», — потянулась она, — «ты не поверишь, но мне еще надо поработать». «Я могу остаться?» «Сколько угодно. Наш допотопный клик-клак в твоем распоряжении. Вспомнишь молодость». Она передвинула горы скопившихся на диване вещей и протянула ему две чистые простыни. Как в старое доброе время, они по очереди побывали в крошечной ванной, почистили зубы одной зубной щеткой, но все же было не так, как прежде. Столько лет прошло, и самое важное, что они когда-то пообещали сами себе, выполнить им так и не удалось. Единственное, чего они добились, так это что оба платят теперь налогов больше, кто в 10, а кто и в 100 раз. Он растянулся на диване, сокрушаясь о своей спине, и вновь услышал привычный гул наземной линии метро, задававший ритм его бессонных ночей в студенческие годы. Невольно улыбнулся. «Шарль!» Ее силуэт возник в дверном проеме, как в театре теней. «Я могу задать тебе один вопрос?» «Не стоит. Я ненадолго, не волнуйся». «Нет, я не об этом». «Валяй». «Вы, Санук?» «Да», — сказал он, приподнимаясь. «Вы...» «Да нет, ничего». «Что мы?» «Ты хочешь знать, спали ли мы?» «Нет, ну, то есть, я не это хотела спросить. Я скорее про чувство, что ли». «Извини». Уходя, она обернулась. «Спокойной ночи», — добавила она. «Клэр, забудь, спи». «Нет», — неожиданно прозвучало в темноте. Она, медленно стараясь не шуметь, закрыла за собой дверь. Однако, когда по шестой линии метро прогрохотал пятый по счету поезд, он поправился. «Да». И уже гораздо позднее, окончательно совладав с собой. «Нет».